Глава 17. У получеловека вырвался низкий рык. «Я тебе не пес». Маля в ужасе обернулась. Монстр уже сел и медленно пытался подняться на ноги. Под баньяновым деревом темнела колеблющаяся тень. Доктор пятился назад, закрывая собой мыша. «Ты не кормила меня сырым мясом. Ты не чесала меня за ушами. И ты не моя хозяйка». Маля чувствовала запах разложения и смерти. Она смотрела на получеловека, пытаясь не убежать. Девочка чувствовала, что если повернется спиной, то монстр тут же раздавит ее. Норны, о чем она думала вообще? Она забыла, насколько ужасен получеловек. Он был огромен. Тул изучал ее единственным здоровым глазом, желтым, огромным и злобным. Верхняя губа приподнялась, обнажая ряд острых зубов. Маля сглотнула. «Не бежать! Он не должен принять ее за добычу! Норны, как глупо!» Одно дело думать, что можно заключить сделку с чудовищем, когда оно лежит при смерти, а другое — столкнуться с ним. Мышцы, зубы и дикий первобытный голод. «Маля!» — прошептал из-за спины мышь. Маля попыталась ответить, но не смогла произнести ни слова. Попыталась еще. «Все хорошо», — выдавила она. «Нет!» — проревел получеловек. «Ты ничто!» Секунду Маля думала, что монстр разорвет ее в клочья, но вместо этого он выпрямился и отвернулся, как будто отпуская ее. Маля поняла, что не дышала все это время. Монстр ковылял к воде, поначалу неуклюже, а потом все быстрее. Правда, он все равно хромал. Маля вдруг ощутила благоговейный страх. Никто не выжил бы после таких ран, но получеловек справился. Он добрался до берега и присел, опустил лицо прямо в воду. «Она соленая!» — рискнула крикнуть Маля, но он все равно пил. Маля ожидала, что он будет лакать, как собака, но он пил, как человек. Закончив, он посмотрел на нее и улыбнулся. «Мы переносим загрязнение в воде лучше, чем вы», — сказал он. «Мы лучше вас во всем». Получеловек попытался встать, но рухнул на колени. Рыкнул и снова попытался встать. Он кое-как поднялся на дрожащие ноги. Такой огромный и страшный, Тул оставался слабым. Его уязвимость немного успокоила Малю. Получеловек не непобедим. Да, он сильный, но слабости у него тоже есть. Получеловек хромал по краю болота. «Что?» — хотел было спросить мышь, но Маля уже догадалась, что происходит. Тело аллигатора до сих пор плавало в воде, раздувшееся и уродливое. Получеловек медленно забрел в тростники и схватил тело. Выволок его на берег, хрипя от напряжения. Зарычав, он разорвал живот аллигатора и принялся пожирать куски мяса, не обращая внимания на отвратительный запах. Получеловек посмотрел на них и оскалился. «Моя добыча!» — рыкнул он и погрузил руку в тело аллигатора, вытащил сердце. «Мое!» — впился зубами в алый кусок мяса и проглотил его. «Мерзость какая!» — сказал мышь. Желудок Мали сжался, соглашаясь. Существо, похожее на человека, жрало как животное. Это выглядело неестественно и пугало. Что это за тварь, на спасении которой она настояла? Получеловек продолжал насыщаться, отрывая и глотая куски мяса. Но дело было явно не только в еде. Как-то странно, торжествуя, он наклонился над добычей. Вырвал сердце врага. «Ритуал», — прошептал доктор. Чудовище посмотрело на него желтым глазом, облизывая окровавленные губы. «Мы питаемся победой, доктор. Живой кровью из еще бьющихся сердец наших врагов. Наши враги дают нам силу. Чем больше врагов мы убьем, тем больше будет еды. Тем сильнее мы станем». «И вы никогда не прекращаете сражаться», — тихо сказала Маля. Монстр улыбнулся, обнажая острые зубы. «Завоеватели кормят себя, девочка», — он проглотил остаток сердца. «Потому что мы радуемся врагам и радуемся жизни». Получеловек хотел сказать что-то еще, но вдруг замер на месте, насторожил уши и понюхал воздух. Широкие ноздри задрожали. Потом прижал уши к голове, к широкому черепу питбуля. «Меня зовут Тул», — сказал он. «Кажется, ваши враги тоже нашли свою добычу».